Глава 25. Харрор беспокоился попусту, потому что в течение следующих 3 часов нас так и не попытались сожрать. Даже разочарование испытал, потому что в глубине души хотел увидеть монстра, которого боятся берсерки. Любопытство, оно такое, на все может уговорить. Остановка отряда не удивила. Давно мечтал о ней, потому что сильно устал. Вот только место для привала не понравилось. Сплошные скалы, даже палатку поставить негде. Другого, что ли, более ровного не нашлось. Еще часок пути вытерпел бы легко, лишь бы получить комфорт. Места, где есть вода и растительность, попадаются хоть и редко, но попадаются. Сильное утомление сказалось на внимании, поэтому не сразу заметил беспокойство мишек. Эпицентром паники стал Ущхам. Он впервые показал, что может ругаться с берсерками. Точнее, с одним из них. С Харрором. «Вакши вымерли, их не существует. Харрор, ты понапрасну тратишь время. Нам нужно продолжить спуск. В долине есть отличные места для ночлега». «Вакши в долине, я его чувствую. А он чувствует меня, чувствует всех нас. Единственное, что мы можем сделать, чтобы остаться живыми, это вернуться назад и пойти другой дорогой». «Вакши нет не только в долине. Их нет нигде. Мы их истребили. Харрор, с тобой что-то не так». «Я бы почувствовал Вакши, если бы он был в долине», — решил вставить свои 5 копеек Ур-Харрор. «От меня не скрыться никому. Ты это знаешь, Харрор». «Знал». Берсерк с виду абсолютно спокоен. «Но теперь я знаю, что это не так. Твои способности имеют предел, и он настал. Вакши в долине, и он ждет нас». «Даже больше. Он зовет меня. Эмоциональный контакт с сильнейшим для Вакши норма. Остальных как противников он не воспринимает. Зовет лишь меня». «Кто такой Вакши?» — тихо спросил я, подергав Угрха за шерсть на лапе. «Рептилия, похожая на ящера. Вымершие. Мы их истребили. Наши предки истребили». Вить, которого успели посадить на камень, не удержался от громких вопросов. «Дракон, что ли? Крылья у него есть? Летает? Сколько весит? Какой длины?» Угрх жестом показал мне и Вите, чтобы молчали, и ответил. «Нет, не дракон. Просто ящер с зачатками разума. Огнем плеваться не умеет, крыльев нет. Только ноги, зубастая голова и хвост». «Ты тоже веришь, что Вакши в долине?» Ущхам, кажется, вот-вот начнет скулить. В его сознание происходящее не укладывается. Не существует в его мозгах ящер под названием Вакши. Угрх покачал головой и, словно оправдываясь, ответил. «Я просто рассказал людям то, что знаю. В моем разуме Вакши мертвы, как и в твоем, Ущхам». Старина Орх, до этого просто сидевший на камне и не показывавший интереса к происходящему, тихо зарычал. «Харрор не ошибся, Вакши в долине, и он ждет нас. Выбор сильнейшего и эмоциональный контакт — все именно так, как говорит память. Дальнейший спуск становится обязательным. Нам придется найти ящера и убить. Тебе, Харрор, придется сделать это. Это вызов. Вакши — наш древний враг, и он узнал нас. Кто-то обязательно умрет». «Я не хочу». С виду берсерк спокоен, но если присмотреться, то можно почувствовать напряжение, которое от него исходит. Воздух будто пропитан им, он густой и вибрирующий, наполненный страхом. Харрор, оказывается, тоже может бояться. «Не хочешь, но придется», — берсерк Орх настойчив. «Этот Вакши, возможно, последний, и сегодня последний день его жизни. Завтра для него не наступит, и оно не наступит для кого-то из нас. Харрор, тебе выпала великая честь. Ты будешь тем, кто закончит 1000-летнюю вражду». Спуск в долину. Я сижу на спине Угрха, а Витя оседлал толстяка Ур-Харрора. Вопросов много, но задавать их не рискуем, потому что боимся нарушить молчание мишек. Долина, зажатая со всех сторон горами, начинает проглядываться все отчетливее. Облака почти рассеялись, и огромную территорию можно увидеть во всей красе. Реки, озера, леса и поля. Красиво. Очень красиво. Смертельно красиво. Ведь где-то там прячется Вакши, которого боятся все медведи до единого. Некоторые настолько, что не готовы поверить в его существование. Берсерк Орх остановился за километр до конца спуска и, собрав всех вокруг, заговорил. «Я должен рассказать вам то, что известно лишь мне и касается происходящего сейчас. Вакши, обитающий в этом месте, пришел из другой горной долины, и мне он известен. Мой предок сражался с ним, и он был одним из тех, кто пощадил последнего. Последний Вакши, так они его назвали. Могли убить, но не захотели. Сохранили жизнь, заставили помнить и страдать. Проявили жуткое милосердие, ведь жизнь последнего — это не жизнь». «Запах Вакши. Ты его чувствуешь?» — спросил Харрор. Орх кивнул. «Да, я чувствую его, и знаю, что это именно последний Вакши». «Моя память говорит другое», — взревел Ущхам. «Орх, твой предок не был берсерком, но он был среди берсерков, которые сражались с Вакши. Мой предок тоже был среди них, и его память передалась мне. Всех Вакши, всех до последнего, тогда убили». Орх пожал плечами. «Всех до последнего убили, но именно последнему сохранили жизнь. Ты неправильно трактуешь собственную память, Ущхам. Вот и весь ответ». «Гора! Гора движется!» — Витязь завизжал, как девчонка. «Смотрите, смотрите все!» Сравнение с горой вышло неправильным. Не такой уж большой Вакши, каким я его представлял. Просто варан, почти не отличающийся от земных за исключением размера. 40 метров длиной, если мерить от морды до кончика хвоста. «Не ори, а то испугаешь его», — рявкнул я на скулящего Витю. «Я?» — Витькины глаза увеличились до диаметра 200-литровых бочек. «Испугаю его? Ник, ты что, рехнулся?» Берсерки с хладнокровным спокойствием начали спускаться вниз. Все 12, ровно столько их в отряде. Даже Орх решил поучаствовать в битве и явно намеревается сделать это первым, но Харрора ему не обогнать. «Вот драпают, вот чешут!» — воскликнул Витя. «Я бы от него так убегал, а они к нему бегут. Психи, самые настоящие психи!» «Полезай на спину», — сказал Угрх, усевшись на камень. «Мы тоже спускаемся, я хочу увидеть этот бой. Хочу запомнить его». Совсем недавно медведи испытывали страх, но сейчас он полностью ушел, сменившись азартом. Битва обещает быть грандиозной, и я не сомневаюсь, что победителями будут берсерки. Ящеру Вакша размер точно не поможет. Бронированные справятся с ним одной левой и без потерь. Уверен в этом, как в самом себе. «Почему вы истребили этих Вакши?» — крикнул я, чудом удерживаясь на бугрящейся от работы мышц в спине. «Что такого они вам сделали?» «Вынужденный геноцид!» Угрх прыгнул, и мне пришлось вцепиться в него так сильно, насколько это позволяет физические возможности. Приземление вышло тяжелым. Мишка не рассчитал длину прыжка, и только поразительная ловкость спасла нас от полета кубарем по каменному склону. Мощные рывки, незначительные торможения, снова ускорение. Времени на поговорить совсем нет, есть только спина, за которую держишься и молишься, чтобы Угрх не споткнулся. Если сесть в ванну и попытаться съехать в ней в карьер, то адреналина получишь намного меньше, нежели при поездке на медведе разумном. Второй раз на подобное родео я точно не соглашусь. Берсерки почти добежали до ящера, который так и остался неподвижным с момента первого шевеления. Мы тоже почти внизу, скоро сможем на все смотреть с возвышенности и при этом оставаясь в безопасности. Угрх, солидно снизив темп спуска, начал рычать. Слова угадываются лишь благодаря тренингу. Кто до этого ни разу не слышал речь медведя, тот не поймет, о чем он говорит. «Геноцид Вакши — вынужденная мера. Иначе они бы развились, стали разумными и уничтожили нас. Нам пришлось уничтожить их, потому что они начали уничтожать нас. Не мы начали войну за право существования, но мы ее закончили. Победил сильнейший. Победил вид, который обладает разумом». Берсерки достигли ящера, и я понял, что в сравнении с ним они как собаки возле слона. «Им будет сложно». Дружная атака бронированных медведей захлебнулась, не успев начаться. Ящер Вакша оказался быстрым, слишком быстрым для своего размера, а должен был быть неповоротливым. Удар хвостом, и строя мишек не существует. Разлетелись кто куда, будто кегли от шара для боулинга. «Хана берсерком!» — пробормотал я и закричал. «Угорх! Угорх, им его не одолеть! Нужно уходить!» «Орх не отлетел в сторону!» Мой транспорт спокойно продолжает спускаться. «Приглядись! Он прицепился к хвосту! Это был обманный маневр, так и задумано!» Присмотревшись, я убедился, что Угорх прав. Старина-орк мертвой хваткой вцепился в кончик хвоста ящера и сейчас делает то, что я бы не стал делать даже под страхом смерти. Карабкается на спину ящера. «Угорх, тормози!» — крикнул я, вспомнив, что у меня есть оружие. «Нужно ослепить эту тварь! Пуля в глаз не будет смертельной, но удовольствие она от нее не получит! Тормози! Да тормози же, говорю я тебе!» «Нет, человек, это не твой бой. Твоя задача просто смотреть, именно для этого ты здесь». До ящера переростка остается меньше 100 метров, и Угорх наконец-то остановился. Спрыгнув со спины медведя, я облегченно выдохнул, потому что испытал радость от соприкосновения ботинок с твердым камнем. Небрежно скинув рюкзак, забрался на крупный валун и устремил взор на схватку. Там есть чем полюбоваться. Вакши бесится от того, что берсерк-орк ползет по его хвосту, но избавиться от безбилетника не может. Крутится и так, и эдак, выдает замысловатые пируэты, но все тщетно. Острые когти надежно вцепились в шкуру, их только бульдозером отрывать. Лишь с виду орк старый и немощный, но когда возникает нужда, способен на многое. Молодым берсеркам остается только завидовать ветерану медвежьих войн. Харар на мгновение размазался, столь быстрым был его рывок, но спустя секунду стало понятно, что ничего не выйдет, потому что ящер пресек атаку на корню. Пасть, в которой наверняка много острых зубов, сомкнулась на пустоте, но выброшенная в сторону гигантская лапа нашла цель, и берсерку не поздоровилась, отлетел метров на 30 в сторону, при этом несколько раз приложившись различными частями тела об валуны. Приземление вышло нехорошим, на голову, с последующими хаотичными перекатываниями. Но Харрор словно не заметил этого, вскочил, как ни в чем не бывало, и снова кинулся в бой. Остальные носители брони тоже не дремлют, бросаются на вакша по очереди и также по очереди отлетают. Встречи с клацающей пастью пока избежали все, но долго так точно не будет продолжаться, кому-то вскоре не повезет. «Слишком большой!» — крикнул я. «Угорх, надо вмешаться, надо его ослепить!» «Нельзя. Берсерки сами. Мы не имеем права вмешиваться». Угорх непоколебим. Переспорить его невозможно. «Если кто-то погибнет, то значит, так и должно быть». Один из берсерков, не помню имени, стал первым неудачником, который не увернулся от челюстей, в сравнении с которыми пасть крокодила как точилка для карандашей рядом с фрезерным станком. Хруст послышался столь отчетливо, что похолодело в груди. Вроде только что был берсерк, а вот его уже нет. Полностью в пасти пропал и скоро будет перевариваться. Только раздвоенный язык варана переростка мелькает, говоря всем о том, что перекус ему понравился. «Асхерор нашел свою смерть». Угорх слегка поклонился. «Последний бой был красивым, брат по разуму. Чертоги Храрора станут твоим домом на вечность». -1, прошептал я, парализованный от увиденного. Осталось 11. Вакши, которого, почти добравшийся до спины орх, порядком достал, сделал то, что от него было сложно ожидать. Он крутанулся через спину и снова встал на ноги. Осознав, что от назойливого мишки избавиться не удалось, повторил перекат. Помогло, но лишь частично. Орх каким-то чудом сумел покинуть спину ящера и закрепился на брюхе, при этом погрузив в него меч по самую рукоять. Вакши такой раной точно не убьешь, но приятного от нее мало, поэтому ящер пришел в ярость и завращался как ротор электромотора. Все, что попало под его тушу, тут же прекратило существовать. Сражение медленно, но верно покидает каменистую местность и вот-вот будет происходить в лесу. Где же орх? Он смог удержаться или вакши его все-таки скинул? «Угорх, ты видишь берсерка? Он еще там, на брюхе?» «Нет. Он теперь между задних лап пытается перерезать сухожилие, но вакша это понимает, поэтому не перестает вращаться. Спускаемся. Слишком велико расстояние становится, я теряю из виду детали боя. 200 метров для него далеко, а для меня в самый раз, потому что видно все отлично, и главное, здесь безопасно. Ящеру, размеру которого позавидовали бы даже динозавры, стоит сделать короткий рывок, чтобы добраться до нас, поэтому подходить ближе у меня нет никакого желания. Но раз Угрх настаивает, то отказываться нельзя, ведь он знает, что делает. А может и не знает, может инстинкт самосохранения у него в такие моменты отключается наглухо. У берсерков его, похоже, вовсе нет. Земля? Родная планета, она когда-то тоже была населена такими гигантами, как Вакши, но затем они вымерли. Царство рептилий закончилось, уступив место царствованию млекопитающих. На этой планете, похоже, история повторилась, но с запозданием. Как бы я хотел, чтобы Вакши, имеющий сходство с комодским вараном, был такого же размера. Но нет, самой крупной земной ящерицы до него далеко, веса в несколько десятков тонн не хватает. Даже мегалания, самая большая из ископаемых ящериц, и то будет мелкая рядом с этим гигантом. Он всех переплюнул. «Орх вот-вот сдастся!» Вакши сильно измотал его. Напряжение, исходящее от Угрха, можно не только почувствовать, но и увидеть, по бугрящимся мышцам, хорошо заметным под толстой шкурой. Мишка, видимо, тоже не прочь поучаствовать в битве, вот только вряд ли сможет чем-то помочь берсеркам. Просто погибнет, и все. Немного утолив голод ящера. Покрутив головой, понял, что и остальные простые медведи в напряжении. Схватка сородичей их возбудила, проявила жажду битвы. Только я и Витя относительно равнодушны, потому что опираемся на здравый смысл, а он твердит нам следующее. Без помощи артиллерии, авиации, ракетных войск людям здесь делать нечего. «Ник! Ник, ты как думаешь?» Витя при помощи костыля бодро подскочил и встал рядом. «Этот варан-переросток, он какой длины? Метров 40-50 или больше? А вес какой? Тон 20-30 или все 40?» Открыв рюкзак, чтобы достать бинокль, я заметил маленькую рулетку, которая давно там лежит и пока ни разу не пригодилась. Бросив ее, Витя сказал: «На, сам померишь, мне не хочется туда идти. Весов, к сожалению, в наличии нет, придется навскидку прикидывать». «Угораешь, да? Ну, угорай, угорай. А я на полном серьезе так-то спрашивал». «Не задавай глупых вопросов, Вить, и не будет глупых действий и ответов». Схватка перешла в новую стадию. Ящерица Вакша перестала пытаться скинуть берсерку Орха и стоит в обороне, потому что оставшиеся берсерки окружили ее. Секунды передышки, которые обе стороны себе позволили, вот-вот закончатся, и бой закипит с новой силой. Серьезных повреждений ящер пока не получил. Меч, загнанный в брюхо по рукоять, для него будто не существует. У берсерка все намного хуже. Один погиб, остальные сильно помяты. Даже Харрор, который после многочисленных полетов каждый раз бодро поднимался, теперь двигается как-то скованно. Есть вероятность, что у него переломаны кости. Многие кости. Во многих местах. «Ник, где Орх?» Витя почти орет и сильно дергает меня за руку. «Дай мне бинокль, я хочу увидеть его!» Отмахнувшись от инвалида и тем самым чуть не сбив его с ненадежной опоры, которую дают нога и костыль, я ответил: «Орх под брюхом, возле задних лап. Приклеился к шкуре, как пиявка, и пока не отлипал. Устал, старина, из последних сил держится». Берсерки, Хорг и Харрор одновременно бросились на ящера. Не сбоку атаковали, а прямо в лоб. Видимо, какой-то план придумали. Вакши тут же бросился им навстречу, надеясь кого-нибудь сожрать. Раздвоенный язык вылез на мгновение, а затем пропал, чтобы тут же показаться вновь, но уже в широко разъявленной пасти, хорошо набитой острыми, как бритва, треугольными зубами. Сейчас кого-то сожрут. Либо Харрора, либо Хорга. Все произошло быстро, но я уловил детали. Харрор бежал вторым. Хорг первым, и именно он зачем-то схватил крупный булыжник, а затем высоко подпрыгнул с ним, будто с баскетбольным мячом, держа над головой. Следом, задействовав исполинский валун как трамплин, подпрыгнул Харрор, отправился в долгий полет и по идеальной траектории над сородичем с камнем. Кусок породы весом килограммов под 300 перекочевал из лап одного берсерка в лапы другого, а затем сделал короткий полет и ударил ящера по зубам с такой силой, что даже на расстоянии жутко затрещало. В бинокль было отчетливо видно, что Вакше теперь нужен стоматолог, пяток зубов в труху и еще несколько незначительно поломаны. «Вот, твари, от баскетболиста хреновы!» — Витя завизжал от радости. «Ник, жаль, у нас нет камеры, на Ютубе мы бы точно в топ попали!» Харару и Хоргу повезло относительно, потому что сразу же после броска, каменюги, они оказались в опасной зоне, и чтобы не попасть под жуткие удары лап, без труда разрушающие все, что под них попадает, им пришлось уйти под ящера. Отработанные движения плюс помощь остальных берсерков, бросившихся в атаку, и Харар с Хоргом уже карабкаются по телу вакши. Хотел варан переросток этого или нет, но нелегальных попутчиков на нем уже три, и в брюхо по рукоять засажены тоже три меча. «Сейчас кого-то сожрут!» — крикнул Витя, и он отчасти прав, потому что вакши клацает зубами, пытаясь ухватить носящихся сломя голову возле него берсерков. Харар, видимо, понадеявшись на качество отвлекающего маневра, решил сделать невозможное — забраться на вакши и оседлать его верхом. Как стало ясно чуть позже, главный берсерк сам решил стать отвлекающим маневром, потому что ящер на такую наглость среагировал как надо. Изогнулся и ухватил Харара челюстями в районе ног. Попытка заглотить наглого мишку не удалась, ведь в это время Хорг сделал то, ради чего все и планировалось. Вырвал один из мечей из брюха и начал втыкать его со скоростью сабельной пилы в различные уязвимые места. Харару повезло, вакша не стал его сжирать, только несколько раз жеванул и выплюнул, чтобы затем показать во всей красе, на что он способен. Свернулся в гигантский клубок, растоптал несколько берсерков тушей и покатился к лесу, чтобы уже там расправиться с берсерками Орхом и Хоргом, которых пленил сворачиванием. Не знаю, что сейчас с ними, живы ли вообще, но одно могу сказать точно, еще троих можно списывать со счетов. И эти трое, нет сомнения, были флагманами бронированного войска. Харар, Хорг и Орх больше не смогут биться. Мы проигрываем. «Харару все! Харару хана! Харар погиб!» Витя трясет меня так, что вот-вот свалюсь. Цепился за бинокль, отбирает, посмотреть хочет. «Да забери ты его!» Я махнул рукой, и Витек упал на камни, но своего он добился, бинокль заполучил. «Пусть смотрит, а я лучше поближе подойду». Позабыв про рюкзак и оружие, я прыгнул на спину Угрха, и началось новое родео. Мы спешим к Харару, ведь там, где он сейчас валяется, безопасно. Вакша стремительно катится к лесу, а все остальные берсерки, которые еще способны передвигаться, бегут за ним. Недавно боеспособных было 11, а сейчас осталось лишь 5. Остальные кто где, и по их движениям понятно, что биться не способны. Куда там, даже встать не могут. Командир берсерков выглядит неважно, но пока жив. Еще недавно блестевшая броня теперь и броней называться не может. Теперь это лишь измазанный в крови металл, который сильно деформировался, а местами и вовсе оторвался и успел потеряться. Какими бы ни были прочными доспехи Харара, но встречи с зубами ящера они не пережили. Сам берсерк, к сожалению, тоже не уцелел. Ноги получили больше всего повреждений. Их ящер раздробил и успел прилично пожевать, превратив в смесь шерсти, мяса и костей. С верхней частью тела тоже все печально. Открытых переломов не пересчитать, ребра из грудной клетки торчат как спереди, так и со спины. Правая рука лапа почти в спираль завернута и без открытых переломов не обошлась. С левой стороны получше, если и есть переломы, то закрытые или спрятанные остатками брони. Самое удивительное, что берсерк все еще жив, а его взгляд по-прежнему хранит холодную ярость. Харар будто не чувствует боли. Нет ей в его взгляде места, и печали там тоже не найти. Быть может, есть частичка сожаления, но и ее я не вижу. «Есть шансы, что выживет?» — спросил я, наблюдая за тем, как обычные медведи подходят к остальным берсеркам. К Харару подошли только я, Угрх и Ущхам. Оба медведя пока бездействуют, просто смотрят на сородичей и молчат. «Оглохли, что ли?» Понимаю, что впадаю в истерику, потому что знаю, что совсем скоро вакша перебьет последних берсерков, затем сожрет поверженных и займется остальными. Нам из этой ловушки не выбраться при всем желании, потому что ящер быстрее. Мы тут гости, а он полноправный хозяин, ведь гора его дом. «Угрх, да не молчи ты!» Срывая голос, закричал я и начал трясти медведя за лапу. Посмотрев на Ущхама, крикнул: «Ты чего встал, как Ленин на площади? Можешь сказать хоть что-то?» Отмахнувшись от меня, как от назойливой мухи, Угрх начал действовать. Он склонился над Харором и принялся освобождать его от остатков бронепластин. Почти неслышно прорычал: «Не мешай мне, человек». «Отойди от них, Никита!» Ущхам взял меня одной лапой под мышку, словно ребенка, и потащил обратно на гору. Я попытался освободиться, но сделал только хуже. Хватка усилилась и стало сложно дышать. Тихое рычание, почти неразборчиво, но я понимаю, что говорит Ущхам. Харар может выжить. Он сильный, но даже у него есть предел. Сегодня случилось то, чего не было никогда раньше. Сильнейший из берсерков проиграл бой. Шанс, что оставшиеся смогут убить Вакши, нулевой. Мы уходим. Попытаемся уйти. Ящер устал и ранен. Будем надеяться, что в погоне он не бросится. А остальные? А Угрх? Мы что, вдвоем уходим? Не пытаюсь вырваться. Это бессмысленная затея. Даже у новорожденного свалить из кроватки шансов больше, чем у меня из объятий Ущхама. Угрх догонит нас. И остальные, кто успеет, тоже догонят. Сейчас они пытаются понять, есть ли смысл спасать кого-то из берсерков. Возможно, даже понесут на себе некоторых. Тех, кто точно выкарабкается. «Оставь меня, Ущхам!» Я не попросил, а приказал. «Это моя жизнь, и мне решать, что с ней делать. Погибну в пасти Вакши, значит, так оно и должно быть, но берсерков я не брошу. У меня есть оружие, и я его применю. Пусть оно для ящера как рогатка для бегемота, но меня этим не испугаешь. Скорострельность у рогатки на высоте, а глаз у Вакши большой. Ставь на землю, тебе говорю!» Ущхам остановился. Лениво поставив меня на камень, сказал... «Ты ничем не отличаешься от своего деда, Никита. Такой же упрямый. И такой же везучий. Это у вас семейное. Право на жизнь или смерть я отнять у тебя не могу. Поэтому отпускаю. Делай так, как считаешь нужным. И прощай. Наши дороги расходятся». Показав уходящему медведю средний палец, я крикнул ему вслед «Мохнатый сыкун!» Затем добавил сверху отборного мата и уже после рванул туда, где оставил оружие. «С калашом много не навоюешь, но лучше с ним, чем без него. Ноги, держитесь, много по камням поскакать придется. Не один километр пробежим, пока доберемся до удравшего в долину Вакши, а затем завалим его. Эх, мне бы сейчас берсерка оседлать, уйму времени и сил сэкономил бы. Зачем тебе автомат? Ты что, собрался убить ящера?» Витя в гордом одиночестве сидит на камнях и не прекращает пялиться в бинокль. Те медведи, что ушли следом за Ущхамом, его прихватить с собой не удосужились. Сейчас на недавнем поле боя остались только поверженные берсерки, Угрх и толстяк Урхарр. Что делают берсерки, убежавшие следом за ящером, неизвестно. Сквозь лес на них не посмотришь. Даже Вакши не виден, хотя при малейшем движении его гигантский размер должен тут же заявлять о себе. Деревья будут падать, как при лесоповале. «Сиди здесь и никуда не уходи», — попросил я. «Разберусь с ящерицей, тогда я вернусь за тобой». «А мне не уйти, костыль сломал». Витя развел плечами, а затем, видимо, додумав услышанное, изобразил крайнее удивление и воскликнул. «Ты что, правда будешь стрелять в этого динозавра? Ты рехнулся? С дуба рухнул? Он же сожрет тебя и даже не заметит». «Пан или пропал?» — буркнул я и побежал. На Витькины крики, в которых он называл меня психом и кем-то похуже, внимания не обратил, не до него пока. Угрх и Урхарар оказывают берсеркам первую помощь. Лечить фарш — занятие бессмысленное, но их это не останавливает. Уже успели помочь всем, а теперь вновь заняты Харрором. Даже смотреть на берсерка боюсь, от его вида мутить начинает. «Сбегал за оружием?» — спросил Урхарар, ловко готовящий в деревянной миске ядовито-желтую мазь при помощи круглого камешка. «Читал твои мысли и знаю, что ты хочешь убить Вакши. Можешь успокоиться, человек. Ящер уже мертв». «Берсерки Орх и Хорк убили его». «Как убили?» Новость подействовала на меня не так, как ожидал. Должна была успокоить, а на деле взбесила. «А Ущхам? А остальные медведи, которые ушли следом за ним? Что вообще происходит? Почему ты сказал мне об этом только сейчас?» Урхарар передал миску с густой жидкостью Угрху, взял другую, набитую корешками и травами, и, быстро заработав все тем же камешком, ответил. «Когда Ущхам и остальные уходили, Вакши был еще жив. Сейчас он мертв, я отлично чувствую это. Тело ящера покинуло жизнь, но сознание еще живо и будет жить не один час. Они умирают не так, как мы. Долгая смерть, неприятная». Мои ноги стали ватными. Усевшись там, где стоял, я понял, что сильно устал. Напряжение сказалось. Боюсь представить, каким бы оно было, если бы участвовал в бою, а не просто в качестве зрителя присутствовал. К К счастью, на поговорить сил пока осталось. «Харрор выживет? Хорк и Орк живы? Скольких берсерков мы потеряли?» «Трое мертвы. Еще двое умирают, и один из них Харрор, а второй Хорк. Хорк среди погибших. Его уже не спасти. Харрора спасать не прекращаем, ты сам это видишь, Никита». Ур-Харрор передал приготовленную мазь Угрху и спросил. «Этого достаточно или нужно еще?» Ответа не последовало. Видимо, Ур-Харрор прочитал мысли, потому что кивнул и сказал. «Если что-то понадобится, то просто подумай, и я услышу». Взглянув на меня, он рассказал. «Харрор плох, но шансы есть. Он хорошо держится и уже начал восстанавливаться. Если бы не он, то Орх и Хорк точно не смогли бы убить Вакши. Харрор отвлек ящера, а затем Хорк заставил его скрутиться в клубок. Берсерки, пока были в плену, времени не теряли. Рубили и кромсали все, что вокруг них. Понимаешь?» Я кивнул и воссоздал в голове картину боя. Харрор лезет на ящера, а затем оказывается у него в зубах, а в тот момент Хорк втыкает в его брюхо меч раз за разом. Вакша, осознав, что его убивают, не нашел ничего другого, кроме как свернуться в клубок, при этом зажав с собой и Хорга, и Орха. Дальше было поспешное укатывание в сторону леса, во время которого берсерки вряд ли бездействовали. Даже зажатые свернувшимся в клубок Вакши, они могли продолжать убивать его и делали это. Сумели, но и сами не уцелели. «Почему Хорг погиб, а Орх умирает?» — тихо спросил я. «Вакша что, убил их перед смертью?» «Ты ничего не понимаешь, Никита». Угрх посмотрел на меня, и в его глазах я прочитал много боли и тоски. «Ты здесь с одной целью — увидеть нас и понять. Пока что ты слеп и глух». «Орх хочет рассказать ему!» Толстяк Ур-Харрор смотрит в сторону леса и не шевелится. «Нам надо сходить к нему, старик не сможет ждать долго, скоро он уйдет». «Идите». Угрх махнул лапой и вернулся к лечению Харрора. «Если Орх расскажет ему все, то это будет правильно. Он единственный, кто помнит. Единственный, кто видел все собственными глазами».